Подмиг разведчика. Михаил Петрович Любимов родился в 1934 году, по профессии, месту работы дипломат. Он окончил МГИМО, работал в посольствах СССР в Англии и Дании. По сути своей деятельности Любимов разведчик под дипломатическим прикрытием. Затем начальник отдела в центральном аппарате КГБ по званию полковник. Но Михаил Петрович еще и писатель. Широкую известность Любимову принес роман «Жизнь и приключения» Алекса Уилки, шпиона. И «Ад» следовал за ним, увидевший свет в 1990 году, в котором весьма достоверно рассказывается о жизни и работе нелегала КГБ в Лондоне. Персонаж вымышленный, но роман автобиографичен. Творчество Любимова в чем сродни книгам Грэма Грина, пишет Любимов с юмором и самоиронией. Ему даже присвоили создание нового пародийного жанра в рамках шпионского детектива, который известный литературный критик Лев Анинский назвал «Подмиг разведчик». Но Любимов писатель не только упражняется в остроумии. В 1995 году написал провокационную мистификацию, как оказалось, весьма реалистичную, «Операция Голгофа». В ней он от первого лица излагает план, инициатором разработки которого стал якобы Андропов, который имел целью сознательно организованный в стране политический хаос, внедрение дикого капитализма с тем, чтобы доведенный до края терпения народ вновь совершил социалистическую революцию, чтобы, так сказать, перетряхнуть и обновить запылившиеся лозунги, вернуть доверие народа к социализму и КПСС. Апрельский пленум 1985 года мы провели в полном соответствии с планом Голгофа. Генсеком был избран Горбачев. Операция «Голгофа» была напечатана в газете совершенно секретно, вызвала громкий скандал, уж слишком все это походило на правду. Депутаты-коммунисты даже инициировали запрос Госдумы в КГБ. А еще в книге были предсказаны неизбежность войны России с Украиной из-за Крыма и Донбасса, что, увы, уже произошло. Даже начало Третьей мировой войны из-за перекройки границ, не дай бог, сбудется. Читать книги Михаила Любимова «Записки непутевого резидента» или «Will O. Revish», «Шпионы, которых я люблю и ненавижу», «Сборник путеводителей КГБ по городам мира», «Декамерон шпионов», «Гуляние чеширским котом», «Блеск и нищета шпионажа» и «Ад следовал за ним». Выстрел есть не один повод. В последней из перечисленных книг подавляющее большинство эпизодов автобиографичны. А главный антигерой – крыса внутри русской разведки, до мельчайших черт списан советского перебежчика Олега Гордеевского, который долгие годы, будучи заместителем Михаила Любимова, работал на английскую разведку.